и вдруг застрял. Дергаться не стал, изловчился и левой рукой нащупал, что мешает. Оказалось, рюкзачок на спине не вписался в прорезь, зацепился за край. Пришлось также на ощупь поправлять. Поправил, протиснулся дальше и вскоре очутился на лязгающем стыке двух металлических площадок между локомотивной парой. Прорезанная дыра сомкнулась. Ее почти не было видно, если специально не всматриваться. Нож Геральт давно убрал. А сейчас поддел под левую перчатку плоский титановый кастет. Так, на всякий случай. И пистолет в кармане огладил. На месте ли? На месте. Как же иначе? Идти он решил в задний локомотив. Но первый проверил дверь, ведущую в передний. Заперто. Ну и ладно. И в задний тоже заперто. Где там предусмотрительно вытребованные у заказчика ключи трехграночки? Один в нагрудном, один при поясе. Второй и возьмем. А в нагрудном пусть про запас. А то мало ли. Выбьют, выронишь. Проникнув в тесный, теснее, чем в пассажирских вагонах, тамбур, Геральт дисциплинированно запер за собой дверь. Дверь в дизельную отпирать не пришлось. Подалась, едва ведьмак нажал на ручку. От греха подальше присев, Геральт бесшумно отворил дверь и глянул в проем. В помещении, к счастью, никого не было, а дверь в тамбур перед кабиной была закрыта, во всяком случае притворена. Только никакого дизеля в локомотиве не оказалось. Да это и сразу было понятно. Иначе тут так разило бы соляркой, что и не ведьмак еще на крыше унюхал бы. Однако ни электродвигателей Геральт не увидел тоже, ни электрощитов, ни неизменные гирлянды изоляторов у самого подволока и у бортов. Вместо стандартной начинки серийного электровоза, расположенной по бокам от центрального прохода, тут по центру помещения была смонтирована аккуратная кубическая установка, рядом с которой, уютно, иначе не скажешь, расположился пульт с массой кнопок и индикаторов, три плоскопанельных монитора и вертящееся кресло перед всем этим великолепием. Мониторы были выключены. Часть индикаторов трудолюбиво мигала глазками. Внутренность локомотива оказалась непривычно просторной, хотя по бокам в двух местах были устроены шкафчики с надписью «ZIP» на сомкнутых створках. В электровозах и тепловозах Геральт таких шкафчиков не помнил. Ведьмак встал с корточек, покошачьи приблизился к установке, вскользь осмотрел. Затем обогнул и поглядел на нее с противоположной стороны, от кабины. А в следующий момент ошеломленно замер, потому что на ее равномерном сером кожухе тлела алая надпись. «Не вскрывать. Опасно». А рядом виднелся хорошо знакомый треугольный желто-черный символ. Знак радиационной опасности. Встретить его здесь Геральт оказался совершенно не готов. Но растерялся всего на несколько мгновений. Визит в кабину локомотива пришлось ненадолго отложить. Вместо этого Геральт ловко и привычно выскользнул из лямок ведьмачьего рюкзачка, нашарил нужный кармашек и выудил портативный дозиметр, который несведущие живые обычно путали с обыкновеннейшим музыкальным плеером. Вопреки опасениям, фон оказался пустячным, чуть выше природного, но очень далеко до критического. По большому счету, рядом с работающей установкой можно было и жить, при условии, конечно, что фон не возрастет. Рюкзачок вернулся на спину, а включенный дозиметр перекочевал в очень удачно расположенный на левой лямке кармашек для зажигалки или еще какой мелочи. Если фон возрастет до небезопасного, дозиметр тут же отсигналит едва слышным зумером. Теперь кабина. Манипуляции с рюкзачком и дозиметром Геральт, совершенно об этом не задумываясь, производил так, что, появись кто-нибудь со стороны межвагонного тамбура, можно тут же присесть и укрыться за кубом установки. А если кто пожалует из кабины, то уронить рюкзачок и как следует встретить гостя прямо у двери. Тоже дело пары секунд. Но все обошлось, никто не появился. А к двери не пришлось даже поворачиваться. Геральт снова присел таким образом, чтобы не маячить на проходе, если дверь внезапно распахнется, и осторожно надавил на ручку. Та подалась без проблем. Чуть-чуть толкнув дверь от себя, ведьмак заглянул в образовавшуюся щелочку. К сожалению, короткий коридорчик, как раз под люком на крышу и между наружных дверей, не позволял обозреть всю кабину. Видны были только спинки водительских кресел, да и то лишь частично, а также все, что находилось между креслами. Ближе к лобовым стеклам фрагмент панели управления, а дальше просто столик для инструментов или еще какой-нибудь мелочевки. В правом кресле кто-то сидел и разговаривал по мобильнику. Или, возможно, переносной рации. Геральт прекрасно сознавал, что справа и слева от столика, за углами коридорчика и спинками кресел, легко могут прятаться живые. Двое, а то и больше. И с теперешней позиции увидеть их невозможно. Но он понадеялся на внезапность, ведьмачью скорость и реакцию, ну, и на удачу еще. На удачу совсем немножко. Живой в кресле заметить ничего не успел. Геральт двинул его кастетом под ухо, второй рукой успев подхватить рацию. Все-таки рацию, а не мобильник. В следующий миг слева от себя ведьмак уловил медленное движение. Слишком медленное, чтобы оно могло нести реальную угрозу. Чернявый живой, человек с копной кучерявых волос, выбивающихся из-под повязки харатника. И автомат-короткоствол в руке, почему-то левый. Геральт снова ударил кастетом прямо в удивленное лицо. Боевик не сподобился даже машинально пальнуть. Намеренно выронив рацию на пол, ведьмак успел заблокировать его руку, точнее, палец на спусковом крючке. Еще секундой позже боевик, отброшенный ударом назад, сполз по стене на пол, а короткоствол, по уже знакомому сценарию, оказался у Геральта. Лицо этого человека показалось Геральту смутно знакомым. Но разглядывать и размышлять было элементарно некогда. «Щур, что там у вас?» — внезапно ожила рация под ногами. Поскольку в кабине больше никого не обнаружилось, ведьмак позволил себе ее подобрать. «Эй, Щур, ты куда пропал?» Голос был неприятный, даже без скидки на узенькую частотную полосу рации-портативки. «Щур, ответь!» Пауза. «Щур, левша, просыпайтесь, уроды! Приду, вздрючу!» Геральту очень хотелось ответить, но до визита в головной локомотив это было бы неразумно. Минута ушла на то, чтобы спеленать вырубленную парочку. Руки за спину и скотчем, скотчем. Ноги тоже прихватить, у щиколоток, и для надежности в коленях. Ну и рот заклеить, чтобы не орали, когда очнутся. Автомат разрядить. Второй, который на панели перед правым креслом, тоже. Рацию в карман. Переговоры с обладателем неприятного голоса все равно когда-нибудь придется вести. Геральт как раз покинул кабину заднего локомотива и вошел в отсек с реактором, когда обостренный ведьмачий слух предупредил. Впереди кто-то открыл дверь тамбура, запертую на ключ. Не иначе гости из головной кабины. Прыжок вперед, рыбкой, мягкое приземление уже в горизонтали, вплотную к кожуху, украшенному тревожным желтым треугольником. Идут. Снова двое. «Обойтись бы без пальбы», — с неудовольствием подумал Геральт. «Оболочку реактора прострелишь вряд ли, но проверять как-то не хочется». Гости изо всех сил старались не шуметь. И это у них получалось неплохо. Будь их противником кто угодно, кроме ведьмака или эльфа, шансов на успех они имели бы предостаточно. А ведьмачий слух резко понижал их шансы. Вероятностных неожиданностей не произошло. Эту парочку Геральт спеленал так же быстро и гладко, как и первую. Слава жизни, снова без стрельбы. Бросив их, как попало, прямо у реактора, Геральт поспешил в первый локомотив. Надо было ковать успех, пока эти молодчики, кем бы они ни были, не опомнились. Между вагонов, в тамбуре, в реакторном отсеке переднего локомотива, точной копии уже виденного, и в коридорчике перед кабиной никого не оказалось. А в головной кабине сидел, предупредительно подняв руки и повернув кресло в сторону приближающегося ведьмака, испуганный парнишка в синем полукомбинезоне с эмблемой ТЧ-7 на нагрудном кармане. «Я не с ними!» — фальцетом выкрикнул он, завидев Геральта. «Я машинист! Помощник!» Глаза у помощника-машиниста были затравленные. «Сколько их было?» — спросил Геральт, на всякий случай изготовившись вынуть пистолет. «В этой паре четверо, остальные в промежуточных и в этой, в замыкающей». «А всего их сколько?» «Не знаю, не знаю, много. Живых 10, может, 15». «Тут появлялся живой, похожий на меня, только помоложе. Лысый и с татуировкой на затылке». Машинист не решался опустить дрожащие руки, так и отвечал, откинувшись в кресле и запинаясь. «Кажется, был кто-то. Они дрались там, перед тамбуром». «Где он сейчас?» «Увели, наверное, туда, где остальные. Где Петрович, это машинист». «Куда?» «В промежуточные. Они там все, там. У них там штаб, наверное». «Какой еще штаб?» Помощник незнакомого пока Петровича, вроде бы уже прекративший запинаться, вдруг окончательно сник, только беззвучно, словно рыба, открывал и закрывал рот. Зато снова ожила рация. «Фаза!» — приглушенно донеслось из кармана. «Фаза!» Парень в кресле перестал разевать рот, застыл с поднятыми руками, только моргать продолжал. «Шахну что-то! Фаза! Худой! Вы там что, передохли все, что ли? Щур, левша, отвечайте! Прием, мать вашу!» «Эй, машинист!» Для краткости Геральт слегка повысил паренька в должности. «Дуй в заднюю кабину». «Да не бойся, я тут быстро наведу порядок, и не дергайся, как войдешь. Там орлы эти валяются, они связаны все. Не рыпнутся, давай, вперед!» Машинист послушно вскочил и сунулся в проход. Геральт бросил оценивающий взгляд на панель управления, на приборы. Вроде бы все штатно, сцепка продолжала исправно катить по рельсам неведомо куда, по замкнутому кругу. Обтекаемый нос головного локомотива виднелся за лобовым стеклом, отдаленно напоминая капот автомобиля. «Надо еще из люка выглянуть», — озабоченно подумал Геральт. «Пока сцепка движется, в переднюю пару иначе, как по крыше, не попадешь». По правде говоря, перебраться с локомотива на локомотив было очень непросто. Их морды были слишком округлы и вытянуты, как заточенные карандаши, и обращены кончиками друг к другу. Прыгать с плоскости над лобовыми стеклами слишком далеко, а спускаться на капот опасно, либо сдует, либо качнет. Результат один — падение на рельсы между локомотивами. Однако Геральт давно усвоил — не просто, не значит невозможно. С ведьмаками все понятно, подобные трюки — часть их жизни. Но эти вот психи с короткостволами тоже могли попытаться, особенно если их пошлет обладатель неприятного голоса. Двое сорвутся, третий перепрыгнет. На нервах, на страхе, на адреналине. Чутье опять не подвело Геральта. Он выглянул как раз в тот момент, когда из переднего люка второй пары на крышу почти уже выбрался очередной молодчик с автоматом. Определенного страху ведьмаку на захватившую сцепку компанию нагнать уже удалось. Молодчик в тот же миг с воплем выпрямился и рухнул в люк, словно в прорубь, а затем из люка запоздало пальнули в небо. «Вот и первый выстрел», — подумал Геральт на бегу. «Некоторое время никто не решится, не то что соваться на крышу. Даже выглядывать стопроцентно. Недолго, полминуты-минуту. Но за это время как раз можно успеть добежать до задней кабины и уже оттуда с относительным комфортом наблюдать в окно за попытками штурма пропасти между локомотивами. Боевики в реакторном отсеке все еще валялись в отключке. А в кабине один пришел в себя и червем ворочался около левого кресла. Помощник машиниста Петровича сидел в правом и опасливо косился на близкую тушу второго боевика. «Как тебя зовут?» — спросил его Геральт. «Максим». «Слушай сюда, Максим. Я не знаю, что собирались сделать с тобой, Петровичем и сцепкой эти милые мальчики при пушках. И знать, откровенно говоря, не больно-то хочу. Где-то тут у меня товарищ. Я пришел за ним, и я его отсюда вытащу. Поэтому делай, что я тебе скажу. Глядишь, и уйдешь вместе с нами. Живым». «Осознал?» Максим часто-часто закивал. «Вот и молодчина. Ступай, погляди, не выбрался ли кто-нибудь из них на крышу. Только осторожненько. Стрелять они уже начали». Уговаривать не пришлось. Парнишка с готовностью сунулся в дверь, и вскоре Геральт услышал характерный щелчок отпираемого люка. «На крыше никого!» донеслось из коридорчика. Максим слегка воодушевился, голос поздоровел, из чего можно было смело предположить, пушку к его голове пока никто не приставил, а на крыше действительно никого нет. «Хорошо, запри люк и давай сюда». Геральт тем временем устроился в левом кресле, попутно пнув ожившего кучерявого боевика. Тот засопел, но ворочаться на всякий случай перестал. Из кресла машиниста прекрасно просматривалась передняя кабина второй локомотивной пары. В данный момент она была пуста. Но ведьмак не сомневался. Это ненадолго. Появился Максим. На пару секунд застыл в проходе, потом, все еще недоверчиво косясь на тело у переборки, занял правое кресло. У него хватило сообразительности молчать и ни о чем не спрашивать.